Эпилог. Во внезапной вспышке сходятся не только прошлое и настоящее, но и будущее, ваша книга. То есть воспринимается весь круг времени целиком. Иначе говоря, времени больше нет. Владимир Набоков. Искусство литературы и здравый смысл. Когда я уезжаю куда-нибудь в предвкушении приятной поездки, или возвращаюсь из удачного путешествия всем существом, стремясь скорее оказаться дома, как странен миг слияния с местом обитания. Какая жалобная накатывает тоска, как мечется блуждающая во времени и пространстве душа, сопровождая странствующее тело. Но если верно, что душа бессмертна, и если наша жизнь всего лишь прогулка, а тело мое мне выдано пройтись, откуда этот стон гуляющей души? Не глянутся окрестности? Не нравится прикид? Жмут галоши счастья? Так сбрось их, черт возьми, сбрось эту ветошь, эту опостылевшую земную скорлупу, и гуляй себе, раскручивай небесную рулетку дальше, дальше, как налево пойдешь, как направо пойдешь. Нет, стонет, тоскует, мечется, и тяжело дышит душа, ей жаль этих рук, морщинок у этих глаз и этих глаз самих, которые, ей-богу же, были весьма хороши совсем недавно, вчера, каких-нибудь лет 25 назад. Почему я следовала за этими судьбами? Что мне в них? Что мне в этой девочке с пристальным взглядом глубоких глаз? Что мне в искалеченной судьбе ее матери? Ведь сколько их, этих искалеченных судеб, да и положа руку на сердце, вы знаете судьбы иные? Не так давно я встретила ее на одной вечеринке в Нью-Йорке. Шел второй час ночи. На столе, среди прочего, стояло несколько предметов из венецианского стекла. Узкогорлая и широкобедрая ваза с колпачком в форме языка пламени, рюмка на витой высокой ножке с чашей, вывернутой наружу неровными лепестками краев, и бокал непрозрачного стекла, того самого мурана, расцветкой напоминающего развернутый веером павлиний хвост. Играла музыка, времена года Вивальди, начало первого мимажорного концерта, солирующей виолина принципале, когда перед глазами у меня возникает обычно освещенная летним солнцем набережная Венецианской лагуны с золотым кружевом собора, величественной аркадой прокураций и лицо моей дочери во время поездки в Венецию, подаренной ей на 18-летие. Все это непостижимым образом соединялось и сливалось сквозь воронку мгновения в прозрачную и сладчайшую каплю нектара, что набухает и стремится к вечной поверхности. Из этой сладчайшей капли выползла нагретая закатным солнцем улочка в летнем Гурзуфе, и мы с сестрой, идущие по улочке в зал кинотеатра на концерт студенческого оркестра. И когда покатилась, фанфарно притоптывая, разворачиваясь в шпалеры начала мимажорного концерта времен года Вивальди, в распахнутые двери зала влетела огромная бабочка-капустница. До конца первой части она плескалась в цветных струях музыки над альтами, виолончелями, скрипками и чимбала. В перерыве музыканты ушли за сцену, а инструменты, три виолончели, были прислонены к стульям. Три виолончели, три одолиски, одна бордовая, другая медовая, а третья цвета чечевицы. И в который раз Я выпала из времени, угодила в расщелину, где медленно клубился бесшумный туман, из которого выплывали то лебединый гриф на мужском плече, то белая грудь артиста с бабочкой-удавкой, то мучительная вибрато кисти. А позади плывущих виолончелей покачивался, поводя плечами, толстяк-контрабас. Так вот, я сидела на диване в огромной нью-йоркской квартире на Манхэттене, не слишком оглядываясь по сторонам, тем более, что большинство гостей уже разъехалось, а мне предстояло тут ночевать. Я была заморская гостья и медленно думала, что со мной. И не потеряла ведь я никого, и не любила никого под этой скрипичной ивой. Почему именно эта музыка гонится за мною и тончайшей сеткой с очком прихлопывает меня в момент покоя и расслабления? Отзовется ли она во мне в будущей жизни или сопровождала в прошлой? Что мне этим хотят сказать? Какой подать знак там, где на мгновение выдают нам земную одежку для прогулки? В эту минуту в двери показалась новая фигура. Какая-то женщина, высокая, тонкая, со светлыми волнистыми волосами до плеч. Я не сразу ее опознала именно из-за этого нового для меня цвета ее волос. Она была очень буднично одета. Джинсы, рубашка с расстегнутым воротом, как будто только что явилась из Ташкента 70-х годов. Вот только обувь была хороша. Светло-серые туфли фирмы «Хоган» на низком каблуке. Видать, ее научили все же покупать обувь отменного качества. Несколько мгновений я следила, как передвигается она по комнате, кого-то приобнимает, с кем-то перебрасывается двумя словами, одновременно наливая себе в бокал амаретто все для того же, не самого изысканного коктейля, который я придумала для нее в середине романа, вернее, выудила в интернете, поскольку ни черта в этом не смыслю. Минуты две она пропадала на кухне, обшаривая холодильник в поисках сливок для коктейля. — Почему она так молодо выглядит? — спросила я у кого-то рядом, не ожидая ответа. — Ведь ей уже... Мы ведь ровесницы? — Да нет, она старше. — Старше. Она плюхнулась на диван рядом со мной, задрав ногу на ногу, очевидно, вполне свободно чувствуя себя в этом доме. Отпила из бокала и поставила его на пол. Минуты две отстраненно наблюдала за молодой парой, сведенной объятием под такую неподходящую для танцев музыку, и вдруг уснула, откинув голову на спинку дивана. Я продолжала рассматривать ее, не стесненная приличиями. Ее внешность вошла в прекрасную пору абсолютной, исчерпывающей полноты образа. Когда лицо выражает покой и свободу от смятений молодости, от стремления непременно успеть и обязательно настигнуть то золотое сечение возраста, краткий миг благоденствия, когда ты в ладу со временем, собственным телом и собственным лицом. Изящный кулон часики на ее шее, явно антикварная вещь, проблескивали бриллиантовой слезой на вдохе поднимавшейся груди, никак не сочетаясь со свободной художнической рубашкой. Но она, видимо, этот кулон никогда и не снимала. Вдруг я обнаружила, что мы с ней сидим в одной позе, задрав ногу на ногу и даже одинаково свесив с дивана руки. В какой-то момент почудилось, что мы две фигурки, слепленные из одного куска глины. Так в детстве отщипываешь недостающий кусок от соседнего туляя и прилепляешь к своему. Но ведь, — подумала я сразу, — мы и вправду слеплены из одного воздуха, одного солнца, воды и глины. Мы — дети нашего детства, нашего города. И разве и я, и она не тасуем всю жизнь одни и те же магические знаки — дерево, глина, солнце, вода, вода, дерево, глина, солнце, стараясь воспроизвести свои миры из одних и тех же элементов, которыми насытились наши души и тела в самом начале жизни. Не знаю, как она, а я-то в своем деле до конца уже обречена перебирать все те же знаки, надеясь выстроить из них новую последовательность. Вот и сижу с закрытыми глазами, нащупывая, передвигая, тасуя невидимые карты, шепча все то же: дерево, солнце, глина, вода, вода, дерево, глина, солнце, солнце. Солнце, солнце. Минут через пять она проснулась и повернула ко мне голову. Довольно долго мы смотрели в глаза друг другу. Она сонно и спокойно, я с любопытством. — Мы ведь встречались прежде? — спросила она наконец. — В Иерусалиме. — И в Иерусалиме, — сказала я. Странно, как она никогда не могла меня запомнить. Это она-то со своей поразительной, профессиональной памятью на лица, детали, цвет, в который раз это меня задело. Да что я, в конце концов, была для нее прозрачной? Вроде того, как высшие силы, по воле которых вершатся наши судьбы, невидимы нашему глазу? И, может быть, в отместку я произнесла: «Я ваш автор». «Вы издаетесь в Абрамс?» В то время издательство «Абрамс Хэри Абрамс» готовило к изданию книгу по современному искусству, где некий раздел был посвящен и ее творчеству с репродукциями картин, в связи с чем, вероятно, она и оказалась в Нью-Йорке. «Да нет, ваш автор, в том смысле, что сочиняю о вас книгу, роман». Она хмыкнула, подняла брови, тряхнула головой, окончательно просыпаясь. Нахмурилась. «Забавно. Да как вы смеете? Что, собственно, вы...» Но вдруг рассмеялась и проговорила: «Ну и черт с вами». Опустив руку, нащупала на полу свой бокал, подняла, отпила глоток. «Так где ж я нахожусь в данный момент?» — спросила она. «В данный момент в вашем романе. В финале?» «Еще не знаю», — сказала я, — «возможно». И мы почти синхронно подняли свои бокалы. «Прощай же, книга?» — усмехнувшись, спросила она. «Ну, почему же?» — возразила я. На мгновение меня коснулась мысль, вполне банальная, с давних пор ужасавшая ни одного писателя. «А вдруг это не я пишу о ней книгу, а она обо мне? Вдруг не она мой вымысел, а я ее?» И несколько секунд с тайным страхом я вглядывалась в ее насмешливое лицо. Но вовремя опомнилась и перевела дух. Она была возмутительно молода. Она не старела, то есть обладала классической привилегией литературного героя, его преимуществом перед автором, вполне смертной особью, с камнями в желчном пузыре и астмой, усугубляющейся с годами. «Ну, почему же?» — повторила я мягко. «Книга только еще пишется». Однажды не так давно, когда я поняла, что забыла все, совсем, помню лишь название двух-трех улиц, давно уже переименованных, я попросила отца нарисовать план Ташкента по памяти. Меня заботит тающая вещественность, скудеющая плотность мира, которая позволяет, если не останавливать время, то хоть немного тормозить его скользящий гон. Мой отец художник. У него профессиональная визуальная память и прекрасное чувство ориентации в пространстве. Довольно быстро, по ходу роняя название, он набросал карандашом паутинки улиц, обвел кружочки площадей, в центре поместил большой овал — сквер Революции. С тех пор каждого знакомого ташкентца я просила рисовать по памяти план города. И каждый рисовал нечто совершенно отличное от реально существовавшей карты. Что это значит? Страшно подумать, что каждый жил в каком-то своем городе, в каком-то своем вымышленном, нереальном городе. Так, может быть, его вообще никогда не существовало. 20 лет спустя после отъезда я оказалась в Ташкенте по служебным делам. Как и предполагала, с первых же минут уже в аэропорту пахнула мне в лицо застылая в воздухе отчужденность. Из огромного мира города, моего города, с разноликими толпами родственников, друзей, приятелей, соседей, соучеников, знакомых и еле знакомых, а то и совсем незнакомых, но все-таки известных через кого-то людей, остались несколько человек, застрявших здесь по разным невеселым причинам. Так застревает на скале альпинист, угодивший ногой в расщелину. Переименованные улицы, однообразная монголоидность лиц вокруг, забытое ощущение собственной детской потерянности. Я смутно узнавала какие-то перекрестки, но, как бывает во сне, не могла вспомнить, что здесь со мной происходило, кто здесь жил за углом и почему так сжалось сердце при взгляде на гигантский платан у ворот того особнячка. Поворачивала за угол и оказывалась в незнакомом месте. Как в детской игре, когда, завязав глаза, тебя раскручивают до головокружения, до тошноты, затем оставляют, и ты должен нащупать правильную дорогу, пошатываясь, протягивая неуверенные руки, завязанными глазами ты идешь на голоса. — Ты не была еще на Алайском? — спросил меня голос двоюродного брата. — Обязательно пойди, ты обалдеешь! Дирекция сдала всю территорию немецким фирмам, и те грандиозно все перестроили. — Нет, я туда не пошла. Это была единственная возможность сохранить Алайский базар таким, каким он был и должен пребывать вовеки, с мастером Хикматом, ремонтирующим старую посуду, с одноногим пьяницей, научившим ворона Илью Ивановича вытаскивать желающим судьбу из корзинки, с чистильщиком обуви Айсором Кокнаром и со старухой, разложившей на газете гребешки, пуговицы и старые открытки, пока мой экипаж, запряженный четверкой безумных лошадей, не перевернется окончательно. На третий день я отвязалась от сопровождающих и пустилась сама нащупывать дорогу в город своего детства и юности. Кстати, цвела сирень, белая и чернильно-фиолетовая. Я долго шла, влекомая утробным чувством общего направления, словно кошка, завезенная на глухой полустанок и вываленная там из мешка. Вдоль местного Бродвея, в прошлом улице Карла Маркса, ныне же с длинным, непроизносимым названием, обосновались продавцы всяческой кустарщины для туристов, и одна из центральных магистралей в прошлом, из-за пестроты керамики, желтого и красноватого блеска медной утвари, из-за натянутых по обочинам оранжевых брезентовых шатров общепита, она сразу приобрела вид барахолки. Возле одного такого шатра, привязанный за лапу колышку, бродил вокруг ствола карагача встрепанный ворон, сердито выклевывая что-то в траве. Я долго смотрела на него, превозмогая желание тихо позвать «Илья Иванович». Повсюду праздными группками стояли и что-то обсуждали комсомольского облика молодые люди в галстуках, местная элита. Я шла бесцельно, как в детстве, глазея по сторонам, ведомая все тем же утробным чувством общего направления, ощущение родного города, оно возникает спазмами. вдруг обнаружилось, что в центре Ташкента все еще можно встретить небольшие пустоши среди одноэтажных улочек под гривастыми платанами и тополями, пустоши с высокой густой травой, в которой пасутся овцы. На меня обрушились запахи ташкентских дворов по весне, сдобренные влажной духотой плодородной почвы, нежной буйной зеленью апреля, кухонные миазмы из окон, запах вывешенного на просушку белья и прелых курпачей и чепанов, запах пасущихся овец и оброненных конских яблок, запахи травы и расцветающих деревьев. Так терпко и сладко пахнет пот любимого. Я мгновенно ошалела и благодарно заплакала, потому что стала узнавать не улицы, а мгновения, эпизоды моей на этих улицах жизни. Оказалась на педагогической и пошла по ней. По пути выплывали из небытия хореографическое училище, тяжелое сталинское здание с двумя балеринами улановского облика на барельефе, окружной дом офицеров и тюз, в котором я бывала раз 200, но который выпал из моей памяти, как стена дядькиного дома, выпал вместе с площадью и памятником, если не ошибаюсь, Наваи или Хризми, бронзовый, словно аршин проглотивший худой старик. А свернув за угол, я увидела, как железная баба рушит старый особняк, раскачивается и бьет в стену дома. Большой кусок кирпичной стены ввалился внутрь, и в проеме густо засинели обои с золотым узором. Вдруг я поняла, что бывало в этом доме. Обрывки иностранных слов, произнесенных высокомерно любезным тоном, закружились в моей памяти, как клочки разорванного письма в водовороте арыка. «Зинаида... Отчество, отчество, черт возьми! Анатольевна? Антоновна! Зинаида Антоновна, старуха из бывших дворян, отсидевшая, разумеется, на всю катушку, жила вот в этом самом доме. Чаепитие по... не вспомнить уже какому поводу. Ах, да, я заходила за нотами. У нее был темперированный клавир Баха с замечательной аппликатурой, проставленной самим Глазуновым. В 60-е годы какой-то гость привез ей из Польши фигурку ангела на пробке для винной бутылки. Серебряный ангел, приподняв сутулые крылатые плечи и благочестиво сложив на цыплячьи грудки острые ладошки, понурил мятое серебряное личико. Она говорила: «Приходите посидеть под ангелом». Пила немного и только с гостями. Время от времени в прихожей звонил телефон, и она беседовала с какими-то своими знакомыми то на английском, то на французском, то на немецком, и когда опускала трубку, продолжала по инерции говорить со мною на том языке, на котором только что беседовала по телефону. А неподалеку отсюда жил композитор Козловский, тот, что подобрал раненого аиста в своем саду и вылечил его. Тот больше не мог летать, но целыми днями много лет разгуливал по двору и саду. А когда композитор умер, аист, как траурный часовой, 3 дня простоял в изголовье гроба на одной ноге. Как странно, что столько лет я не вспоминала историю этого ташкентского аиста. И вот вспомнила, вспомнила. И я поняла, что дошла, наконец, до высоких невидимых ворот моего города, что воздушные стены его расступились и приняли меня, воздушные стены исчезнувшего города, в котором мне по-прежнему было хорошо. То невысокое деревце, деревце джи-джи-джида. Я даже вспомнила, каковы они на вкус, плоды этого дерева, вернее, ягоды сухие, словно из папье-маше, ворсистые, как бархат. Та улица с непроизносимым ныне названием, она вела к школе, А на крыльце того особнячка всегда сидели два старика. Здесь жил доктор, дантист, грек. И это было нетипично. У греков принято было шить костюмы и стричься в их колонии в греческом городке. Греки были мастерами. Они привнесли нам западный стиль. У меня была марка, как я могла забыть, солидарность с греческой демократией. Ее мечтал у меня выманить Демос, одноклассник, лица не помню, помню только недетскую степенность и торжественный строй речи. «Иисус был грек», — утверждал он. «Почему?» — удивлялись мы все, ибо уверены были, что Иисус, конечно же, был русским. «Послушай, Иисус, Христос», — говорил он, подняв палец, — «грек? Кто же еще?» Приземистое старое здание кинотеатра «30 лет комсомола» здесь играла Комиссаржевская, а жила где-то недалеко, на улице Самаркандской. Каждое поколение смотрело здесь свои фильмы. На долю нашего выпали «Фантомас», «Лимонадный Джо», «Амарколд». И искатели приключений, как сладко сквозь слезы целовалась на последнем ряду, когда эти классные ребята навеки опускали на морское дно тело убитой Летиции в скафандре. А позже, а выше, над юностью, над любовью витает поцелуйное словечко «вермут» с липким причмокиванием на смыкании губ. Да, в подвале рядом с кинотеатром был винный магазинчик. В него мы спускались по пути из консерватории. Я шла, и все было по пути, все кстати. Все двигалось со мною вдоль и обоч меня, словно я стала осью, вокруг которой нарастал мой собственный, давно утонувший город. Он собирался, восстанавливался, восставал из выцветших картинок моей безалаберной памяти, как восстанут в будущем мертвые из маленькой, но нетленной косточки. Как собралось и выстроилось в затылочек странное имя улицы Маломирабадская. Как выросло вдруг на углу старое кирпичное здание аптеки. Дарихана, как я смела забыть это слово, ведь я с ним выросла. С этим словом, пахнущим йодом и новенькими бинтами, мамиными каплями вотчила и приторными подушечками гематогена. Когда я сильно устаю, я вспоминаю вязкий мед ташкентского солнца, керамический блеск виноградных листьев, тяжелые брусы янтарных, слезных на срезе сушеных дынь, светящуюся изнутри золотую плоть абрикосов, сладкую истому черной виноградной кисти с желтыми крапинами роящихся ос. Из дому надо выходить с запасом тепла. Мне до сих пор тепло, благодарение Создателю. Солнечное свечение дня, солнечная, безлюдная сторона улицы, каргачи, платаны, тополя, в лавине солнечного света. Мне до сих пор тепло. Я уже ничего не выдумываю, ничего уже не пытаюсь понять, просто закрываю глаза и погружаюсь на дно потока. И если забыть, что я — это я, то и раствориться в этом потоке совсем не страшно. Но страшен миг обнаружения себя в бездонных водах времени, вселенский ужас и вселенская тоска. Где я? Кто я? Как смогу одолеть этот бурный путь в кошмарной мгле? И неужели меня не станет, когда я доплыву?